Как раз в этот момент, парень, который грубо прервал нас, сказал: «Ох, ничего, мистер Айнсберг, вас очень исключительный и эксцентричный зять, поздравляю». Зыркнув на меня в последний раз, он быстро удалился вместе со своей побледневшей охраной. Когда в зале остались только мы с Жасмин и ее родители, я отпустил Жасмин и сказал ей: «Пойдем к твоим родителям». Она угукнула, и мы пошли прямо к ее родителям. Дойдя до них, мы сели напротив друг друга, Жасмин со стороны матери, а я со стороны ее отца. Жасмин счастливо улыбалась, и видя это, я сказал: «Дядюшка, тетушка, хоть я и обладаю выдающимися навыками, я все же не любитель вести бизнес. Тем не менее, я изучил ваш бизнес, и чем вы занимаетесь. Поэтому, я предлагаю вам создать 4 ответвления вашей империи». Отец Жасмин заинтересовался и сказал: «И что же ты предлагаешь?» Я ответил ему, начав рассказ: «Понимаете, мне абсолютно не нравится развлекательная индустрия в этом мире, и у меня есть цель ее изменить. Начну я с книг, заканчивая играми, сериалами и фильмами. Книги различных жанров и направленностей, то же самое с музыкой, композиции, тексты песен, полностью готовые игры, но об этом подробно позже, сценарии и режиссура сериалов, фильмов. Все это буду делать я. Тем не менее, это лишь одна отрасль. Вторая – это мобильные устройства. У меня есть готовый концепт тонкого смартфона, с очень мощной батареей, с идеальной эргономикой и впечатляющей скоростью работы. Конечно, это не все преимущества. Вместе с этим устройством, я предлагаю закрытую универсальную операционную систему, с кучей сервисов по всему миру. Правда, их реализация займет время, но принесет вам миллиарды. Третья также относится к индустрии развлечения. 3,1 представляет из себя видеоплатформу, на которой люди смогут заливать свои различные видеоролики. 3,2 – сервис онлайн-трансляций. 3,3 – цифровой игровой магазин и одновременно социальная сеть. 3,4 – собственно сама социальная сеть и мессенджер к ней. Последняя, самая сложная из всех запланированных мной сфер – военная. Разработка новейшего, огнестрельного оружия будущего. Контракт с военными – на многие миллиарды долларов. Все это будет принадлежать вам и будет абсолютно законно. Мне же деньги ни к чему. Я могу взять из мировой казны сколько потребуется, и никто даже не узнает. Если вас что-то смутило, не стесняйтесь, спрашивайте, мы уже почти как одна семья. Когда я договорил эти слова, отец Жасмин сомневающимся голосом спросил: «Ты действительно сможешь все это сделать? Как же будут производиться смартфоны?» Я ответил ему кивком и сказал: «Конечно, я более чем уверен, что не просто смогу это сделать, а я сделаю это, и это изменит этот мир. Насчет смартфонов и других устройств, включая оружие, сделаю универсальные автоматические роботизированные 3++++++++++ станки, которые, имея необходимые материалы, будут автоматические, со 100% точностью создавать до 1000 единиц товара за 1 час. Они будут работать автономно на собственной энергии, так что в плане затрат на их содержание не будет. Также установлю в них модуль, позволяющий мне связываться и управлять ими удаленно. Конечно, про безопасность я также не забыл, и если вдруг случится какая-то поломка, благодаря специальной конструкции и датчику, она не выйдет за пределы станка. Сразу предупредит об этом меня, назвав точное местоположение станка и его данные, включая то, какая часть поломалась. Но даже это не главный плюс. Как я и сказал, то роботизированные станки, значит, в них есть встроенный компьютер и собственная операционная система. Так вот, в этой операционной системе я могу запрограммировать любое устройство, подходящее под размеры станка, тот же смартфон или дальнобойная снайперская винтовка. Закончив говорить, я выдохнул и посмотрел на Жасмин. Она выглядела так, как в русской поговорке из моего мира: «Васька слушает, да ест», что означает, что она либо не понимает, либо не хочет понимать, о чем идет речь. Отец же Жасмин с горящими глазами воскликнул: «Ты действительно сможешь сделать такое чудо? Ты ведь понимаешь, что это тянет на Нобелевскую премию, если не на несколько?» Я ответил кивком, со словами: «Конечно, уже сделал некоторые устройства из подручных средств, например, мой велосипед. Выглядит обычно, но его даже под прессом не раздавить. Он абсолютно пуленепробиваемый. При ударе шин над поверхность, он лишь отпрыгивает с половиной силы, от силы в момент удара об поверхность. Его ценности я оцениваю выше своей виллы, вы уж простите, но материал в его конструкции гораздо более прочный, чем особый сплав, что вы производите. Также изобрел универсальный генератор, способный бесконечно питать электронные устройства, сам заряжаясь от энергии Солнца, днем и Луны ночью. Он преобразует солнечную и лунную энергию в электроэнергию. На самом деле еще много чего делал, но это так пустяки. Так что я абсолютно уверен в реализации всех этих планов. Сначала я бы хотел начать с создания завода, где мы будем производить смартфоны. Планировку здания уставляю на вас, я набросаю вам размеры станка, а также материалы для складов. Конечно, можно сделать конвейер, но кто-то же должен откуда-то подкидывать материалы, верно? Отец Жасмин кивнул, и я продолжил. Вы создадите бренд под названием Apple, так будет называться ваша компания. Набросаю вам фирменный стиль и логотип, когда приду домой. Зарегистрируйте пока ее. Купите под нее землю под офис и обязательно завод для производства. Когда мы наладим производство и наш продукт будут покупать люди, мы начнем следующий этап моего плана. Вы зарегистрируете издательство книг, как цифровое, так и печатное. Разрешение на публикацию книг будет у вас, как и на продажу. Расширив книги по всему миру, перейдем к другим отраслям. Комиксы, манга, маньхуа, манхва, вы пока не знаете, что это, но мангу будем выпускать в Японии, маньхуа в Китае, манхва в Корее, комиксы на Западе. Закончив с литературой, перейдем к музыке. От вас требуется найти исполнителей, композиции, аранжировку, и тексты к песням пишу я. Лишь буду вам говорить критерии поиска, например, родной язык русский, если вдруг песня на русском. После завоевания музыкальной сцены, переходим в игровую. Тут будет довольно интересно. Создам цифровой магазин игр, где изначально будут продаваться игры только нашей компании. Однако, в планах, сделать это мейнстримом, завершив эпоху видеоигр с дисков. То есть, в нашем магазине, будут некоторые условия для разработчиков, чтобы создавать цифровые дистрибутивы игр. Далее в планах создать игровую мультимедийную консоль и похожий сервис продаж цифровых версий, но тут нужно оставить диски, иначе большинство покупателей исчезнет. В принципе, пока все. Сервис видеохостинга и потоковых трансляций, которые будут называться YouTube и Twitch, я могу написать без создания компаний, а запустить, когда вы их зарегистрируете. Социальная сеть Facebook и Telegram, мессенджер, запускаться будут с такими же условиями. Facebook будет компания, которой принадлежит и соцсети мессенджер. Ну и наконец самое сложное, но важное. Военные технологии. Сейчас у меня в голове есть полностью готовая модель снайперской винтовки, мощнее чем 50 БМГ, но при этом тише и устойчивее. В обойме 5 патронов, а эффективная дальность стрельбы 5 километров. Если выйти дальше, то мощность будет сравнима с 50 БМГ, до 10 километров. После 10, пуля потеряет свою силу, и начнет снижение. Сложность не в производстве, а в получении разрешения на него. Или нас смогут заставить военные работать на них, что совсем нежелательно. Услышав последние слова, отец Жасмин кивнул, и извиняющимся тоном сказал: «Прости, парень, что сомневался в тебе. Сам понимаешь, у меня всего одна дочь, и я хочу, чтоб ее кавалер был достойной партией. Однако, в твоей голове действительно идеальные схемы бизнеса, о котором я даже додуматься не мог. Все эти бизнесы теоретически могут приносить доход более чем 1 миллиард долларов». В ответ я усмехнулся и сказал: «Конечно, даже триллион евро в год не проблема. Проблема, что триллион евро – это не маленькая сумма, и в мире всего около 30 триллионов». Он рассмеялся и сказал: «Это уж точно, я так понял, ты хочешь отдать нам все авторские права?» Я покачал головой и сказал: «Сохраняю за собой авторское право на творческую деятельность. Книги, фильмы, игры, сериалы, музыка. По контракту вы будете выплачивать роялти. Однако это лишь маленький процент, который показывает миру, что я создатель этого». Он кивнул и сказал: «Полагаю, теперь можно обсудить и семейные дела, дамы». Мама Жасмин тихонько посмеялась и посмотрела на свою дочь со словами: «Жасмин». Жасмин очнулась как ото сна, огляделась и спросила, хлопая глазами: «Что?» Алана усмехнулась и сказала: «Понимаю, вы не можете налюбоваться друг другом и хотите побыть вместе, но потерпи немного, это же касается твоего будущего». Жасмин лишь кивнула и посмотрела в мои глаза. Наши взгляды встретились, и мы тепло улыбнулись друг другу. «Кхе-кхе», раздался кашель, и отец Жасмин сказал: «Рэйвен, я так понимаю, тебе 15 лет, верно?» Я в ответ кивнул и сказал: «Верно». Он продолжил: «По закону, вы уже можете пожениться и жить вместе. Но, я с Аланой считаю, что вам еще пока рано решаться на столь серьезный шаг, так как вы совсем недавно знаете друг друга. Поэтому, я предлагаю вам заключить помолвку, и если ваши чувства останутся прежними или возвысятся, пожениться после окончания Академии Атлас. Как вам такая мысль?» Я улыбнулся, смотря Жасмин в глаза, и ответил: «Поддержу любое желание моей любимой». Жасмин, услышав это, ответила с улыбкой: «Согласная на это условие, но я хочу начать совместную жизнь уже сейчас. Все-таки я согласна с мамой, и чувства должны подвергнуться проверке времени. Но, если мы не сможешь ужиться вместе, то даже невзирая на чувства, думать о свадьбе будет глупо. Даже учитывая, что я безумно люблю его, я не хочу делать столь серьезный шаг, который повлияет на всю мою жизнь, не проведя проверку. Надеюсь, ты не обижаешься дорогой». В ответ я покачал головой и сказал: «Тогда имеет смысл пожить какое-то время под одной крышей, прежде чем заключать помолвку. Хоть я уверен, что мои чувства не изменятся, но все же чувства, они переменчивы». Говоря это, я подчеркнул слово «переменчивые». Жасмин заметила это и вздохнула со словами: «Также согласна на это, любимый». После этого события начали форсироваться. В итоге было решено, что мы будем помолвлены только после испытательного срока совместного жилья. Я настаивал, чтобы я жил у нее, но она настаивала на обратном. Жить вместе не значит спать вместе. Это нам хорошо обозначали ее родители. Спать мы будем в разных комнатах под надзором ее охраны, и что-то мне подсказывает, что под надзором тени. Этот испытательный срок стартует завтра и продлится полгода. За полгода, как они считают, да я в принципе с ними согласен, возможно очень хорошо узнать своего любимого человека. Грубо говоря, это банальная проверка, подходим мы друг другу или нет, сможем ли мы ужиться вместе, или брак для нас гиблое дело. Обозначив рамки, ее родители забрали ее с собой, обозначив, что им нужно поговорить с дочерью. Я был не против этого. Тем более Жасмин надо собрать вещи, и ее охрану нужно переселить ко мне. Думая об этих вопросах, что ожидают меня завтра утром, днем или уже после учебы вечером, я ехал домой, к своей вилле. По дороге домой, я влил в голову ЮЭР, чертежи концепции и бизнес-стратегии. К моему приезду, она уже закончила создавать YouTube и Twitch. Пока лишь она является их хостом. Серверы для них будут созданы позже, а сейчас Юя занята созданием мессенджера и социальной сети Facebook. Я же, пока она создавала их, решил начертить размеры станков и фирменный дизайн Apple. Однако, неожиданно для себя, когда я рисовал очередное черное надкусанное яблочко, я заметил, мне пришло неожиданное уведомление от системы. Хе-хе, я вновь получил навык, не привязанный к миру, да еще и безуровневый. Полагаю, его можно отнести к навыкам типа телекинез, то есть он работает за счет пси-энергии, вырабатываемой мыслями. Обрадовавшись новому навыку, я стал его тестировать, детально представляя дизайн лучших продуктов Apple и перенося их на бумагу. Освоившись полностью с мыслиграфией, я мгновенно создал всю атрибутику Apple и дизайн нового смартфона. Атрибутику и дизайн я поручил Алане, все же она дизайнер и разбирается в этом лучше своего мужа. А вот размеры станка я попросил Юэ отправить отцу Жасмин. Покончив с делами, я засунул все свои чертежи в инвентарь и уселся на кровать в позу лотоса, раздумывая о завтрашнем дне. Не сказать, чтоб Жасмин действительно любила меня, понять, о чем она думает, действительно сложно. Но вот актерская ее игра не уступает моей. Мы обманули всех настолько, что даже я сам чуть не поверил в весь этот фарс. Игра это или нет, я узнаю уже в следующие 6 месяцев, а пока надо бы убраться. С этой мыслью я охватил всю территорию своей виллы, 1 километр во все стороны от центра виллы, и применил мгновенную очистку. Моя голова кольнула от боли, а мысли на мгновение опустили. Но это все быстро прошло. Хе-хе, даже 1 километр для тебя мало, не так ли? Подумав об этом, я усмехнулся, выдохнул и сказал Юэ: «Юэр, разбуди меня в 5 а.м. Юэр мгновенно ответила сообщением мне в голову. «И Юэ», я мысленно ответил ей: «Юэ, человеческие отношения сложная штука, Знаешь, есть выражение «человек, человеку волк». Же показал, что я не просто какой-то там волк, а волкодав, который давит других волков. Если они посмеют посягнуть на мое, то их уничтожу. Также показал, что все они по сравнению со мной – мусор. Кто люди против Бога? Да, риски есть, меня могут раскрыть, и что с того? Конечно, это помешает мне двигаться дальше с другими учебными материалами, как в случае с Жасмин, но я могу запросто заставить их подчиниться. Цифровой мир на моей стороне, а люди от него зависят. Есть еще одно выражение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Для тебя может быть пока еще сложно понимать такие вещи, но со временем ты сможешь превзойти людей, зная их и их слабости. Юэ ответила. И Юэ, услышав ее, я расслабился, закрыл глаза. В моей голове как метеор пронесся весь сегодняшний день, но я запомнил все. Это бонусы моего интеллекта и восприятия, что бы я ни увидел, я это запомню навсегда. Но, сейчас мне это было не нужно, поэтому я принудительно очистил свое сознание от каких-либо мыслей, плавно погружаясь в состояние ничто. Часть 63. Примечание к части. Ну ребят, это пиздец. Я честно не ожидал, что уже воскресенье. Написал на скорую руку 14 страница. Больше в принципе в этой части ни о чем писать. Тапками особо не кидайтесь. Дел до хера. А вот времени, лучше бы плюс 1 или плюс 24 часа в сутки добавили. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. На мой взгляд, это самая скучная глава в арке. Вообще вдохновения не было. Конец, конечно, скомканный, но вроде неплохо. Гарантирую, по крайней мере лично меня. Дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Внезапно распахнув глаза, я осмотрелся и посмотрел на настенные часы. Да, рановато я встал, ну ничего не поделаешь, раз встал, медитировать дальше нет смысла. С этой мыслью, посмотрев на часы, я вскочил с кровати и сказал Юэ: «Доброе утро, Юэ». Хотя сейчас только 3 а.м. Юэ в тот же миг в мою голову ответила: «И Юэ, есть ли смысл полгода где-то прятать Юэ, только чтобы эта маленькая девочка не нашла?» Задумавшись, я ответил: «Нет, пусть знает, мне все равно, а вот от охранников надо бы. Эти люди военные, у них явно остались старые связи. Я не знаю, насколько они преданы, и если они хоть немного не лояльны Жасмин, или ее отцу, то лучше, чтобы они не знали. Не хочу уничтожать целую страну из-за идиотизма парочки отставных военных». Юэ ответила. «И Юэ», я ответил ей. «О, решение говоришь, я хочу просто оставить тебя в своей комнате. Все равно охранникам запрещено будет находиться на третьем этаже, да и тут твои камеры повсюду, ты можешь сообщить мне сразу, если они посмеют зайти на третий этаж». Она ответила. «И Юэ», уголки моих губ приподнялись в улыбке, и я сказал ей: «Вот и умничка». После чего встал и добавил: «Я пойду улучшать навыки, если я вдруг опять позабуду о времени, предупреди». Юэ ответила. «И Юэ». Услышав это, я пошел в музыкальную студию. Прозвучал финальный аккорд, и система прислала уведомление. Выдохнув, я закрыл глаза, представляя те образы, которые возникали в моей голове, когда я начинал играть. Вдоволь насмотревшись на них, я вздохнул, отложил гитару, отодвинул микрофон и посмотрел на часы. На часах было почти 7 часов. Мда, уже не успею улучшить навык еще больше. С этой мыслью я встал, применил мгновенную очистку на всю территорию виллы и вышел из студии. Выйдя из нее, я отправился в свою комнату, где быстренько достал форму из инвентаря, оделся в нее и пошел в гараж. Однако, помимо формы, я также достал телефон, мало ли что. И вот, не успел я дойти буквально 2 метра до гаража, как зазвонил мой телефон. «БЗЗЗ, БЗЗЗ, БЗЗЗ». Я взял телефон и ответил на звонок с неизвестного номера. Это гениально. Не успел я поднести телефон к уху, как из него раздался женский, громкий вопль, и я сразу же отдернул его подальше от своих чувствительных ушей. «Алана, нахрена так орать?» С этой мыслью я спросил у нее. «Тетя Алана, чего это вы в такую ра?» Не успел я закончить мысль, как она перебила меня, мелодично воскликнув. «Это гениально, мальчик мой, как ты смог придумать такой шикарный дизайн бренда?» Я ответил ей. «Ох, я как-то не задумался об этом. Просто я увидел одну фирму телефонов и создал для них прототип новой линейки, которая будет устраивать лично меня. Это все потому, что я посчитал их бренд недостаточно дорогим, чтобы требовать такие деньги. Тетя, я рад бы с вами поговорить, но мне пора в академию, так что...» Она ответила, уже в привычной манере. «Ох, не говори. Поняла, не буду тебя тогда отвлекать. После академии помоги Жасмин с переездом. У нее, конечно, есть охранники, но лучше, если это будет ее любимый человек. Ладно», я ответил ей нежным голосом. «Об этом вы можете не переживать, я определенно помогу моему ангелочку». Алана усмехнулась и сказала: «Помни про запрет, хе-хе. Ладно, я кладу трубку, позвони мне, когда освободишься, я хочу обсудить детали нового бренда». Слегка якобы задумавшись, я ответил ей: «Хорошо, я понял. Счастливого дня», и положил смартфон, убирая его в карман брюк. Она действительно помешана на дизайне. Ну, да, Apple стиль всегда был броским. Я понимаю, почему она так взволнованно говорила, но все же не слишком ли это фанатично? С этой мыслью я таки открыл дверь гаража. Припарковывая, как обычно, свой велосипед, в этот раз я чувствовал сильнейшую ненависть к себе, почти от всех представителей мужского пола. Да уж, слухи очень быстро расходятся. Всего день прошел, а уже вся академия, похоже, в курсе вчерашних событий. Припарковав велик, я хотел было уже направиться в музыкальный корпус, но на мое плечо легла чья-то рука, с воплем: «Чувак, когда ты, блядь, успел?» Обернувшись, я увидел усмехающегося Рейса. Я улыбнулся ему и спросил: «Ты вообще о чем?» Он показал пошлую улыбку и, подразнивая, сказал: «Ты меня совсем за идиота, что ли, держишь? Весь город уже в курсе, что ты забрал сердце императрицы». Я смахнул его руку и с улыбкой сказал: «Это слухи, ничего». Не успел я договорить, как он фыркнул и сказал: «Слухи. Сам был на том вечере, отец заставил, думал тебе уже помочь, когда увидел всю эту сцену». Улыбка пропала с моих уст, и я тихо сказал: «Раз ты там был, скрывать нет смысла. Это все фарс, Жасмин просто попросила меня помочь, а я согласился». Другими словами, она использовала меня в своих целях. Райс затих, после чего фыркнул и сказал: «Думаешь, я поверю в это?» Но я махнул рукой, не давая ему закончить, и сказал: «Можешь не верить, но это правда. Скажу тебе то, о чем не в курсе никто, кроме родителей Жасмин, меня и самой Жасмин. Она сегодня переедет ко мне на виллу на полгода. Если через полгода все будет ок, то мы будем помолвлены. Вот я думаю, что она задумала. Слабо верю, чтобы она в меня влюбилась, скорее хочет использовать. Но полгода в принципе большой срок, чтобы отвадить всех женихов и почитателей. Грубо говоря, она скорее всего хочет использовать меня как щит. К такому варианту я пришел. Ни о какой любви речи не идет». Когда я закончил, Райс замялся, но все же спросил: «Что ты планируешь делать?» Я ответил ему с улыбкой, пожимая плечами: «Посмотрим. Через полгода я вижу три варианта развития. Либо она действительно в меня влюбится, либо отбросит как сломанный щит, или продолжит использовать как щит, но только в качестве будущего жениха. В последнем случае, как минимум до конца учебы в Атлас, я останусь ее щитом. Вот после либо фиктивный брак, или настоящий. Тут уже зависит от того, как пройдут эти полгода». Я беззаботно оглядел ненавистные взгляды и посмотрел на синее небо со словами: «Хотя я все же склоняюсь к тому, что она меня использует». Райс в ответ стукнул меня по плечу, заставив посмотреть на него, и сказал: «Ты собираешься просто потакать ей?» Я пожал плечами и ответил зловещим голосом: «Хе-хе, нет, конечно. Эта девочка пожалеет, что связалась со мной». Услышав мой голос, Райс вздрогнул и резко отпрыгнул. Я посмотрел на него как на идиота и спросил равнодушно: «Ты чего?» «Да не сделаю я ей ничего плохого, она пожалеет в другом смысле». Райс лишь таращился на меня и произнес: «Ты чертов демон». Я усмехнулся и сказал: «Она первое начало, эти полгода она запомнит надолго. Хе-хе». Усмехаясь, я пошел дальше, а Райс шел следом. Дойдя до музыкального корпуса, мы увидели еще два знакомых лица, Я с улыбкой помахал им рукой и сказал: «Майк, Сьюзен, привет». Близнецы посмотрели на меня одновременно, но один смотрел в восхищении, а другая мило фыркнула и отвернулась. «Только не говорите мне, что я успел похитить сердце этой маленькой девочки». Пока я думал об этом, моя рука опустилась, а ко мне подошел Майк, за которым на расстоянии плелась Сьюзен. Майк воскликнул: «Братан, ты крутой, весь город уже на ушах стоит. Ты смотрел новости?» Я покачал головой и спросил: «Чего же я опять такого натворил?» В этот самый момент вдруг Сьюзен фыркнула и громко сказала: «Он еще спрашивает». Все обратили на нее внимание, и она густо покраснела, опустив голову. «Похоже, я действительно похитил ее маленькое сердечко, печально, но ты не мой материал». С этой мыслью я состроил невинную моську и спросил: «Что же там в новостях пишут?» Майк не ответил, он достал свой телефон, подошел ко мне, открыл первую попавшуюся новость и тыкнул экраном в лицо. На экране телефона был написан броский заголовок: «Сердце ледяной императрицы было похищено». За ним следовало еще пару десятков похожих, особенно этот. Жасмин Эйнсберг официально представила своего парня, и этот бьет, значит, любит. Ох уж эта желтая пресса, они даже умудрились связать предыдущий скандал с турнира. Покачав головой, я рассказал им, как все на самом деле было. Сьюзен, дослушав мой рассказ, цокнула и сказала: «Так она использовала тебя как щит, вот сучка». Майк просто стоял ошарашенным, поэтому я воскликнул: «Ладно, это уже решенный процесс, и что бы я ни сказал, приняли бы за вранье, поэтому давайте просто забьем и пойдем на занятия. Мне еще после них помогать ей переехать». Майк выпал из ступора и вместе со всеми дружненько мне кивнул, после чего, игнорируя все ненавистные взгляды парней, которые встречались буквально на каждом шагу, мы отправились дальше в музыкальный корпус. По пути я узнал, что Майка и Сьюзен наконец-то окончательно определили на факультет искусств и убрали с факультета бизнес-менеджмента. Поздравив их с этим радостным событием, мы как раз-таки дошли до нашей аудитории. Никто не захотел сходу заходить в нее, видимо, чтобы не попасть под раздачу, поэтому я вышел вперед и распахнул ее двери. Взгляды всех одногруппниц, Эвелин и, конечно же, Марка Маккоя, были направлены на меня, причем последний смотрел так, словно сейчас сорвется с цепи. Игнорируя их взгляды, я прошел на свое место и спокойно сел. Как раз в этот момент я почувствовал чей-то взгляд. Определив источник, я увидел, что Эвелин шокированно смотрит на меня с открытым ртом. Решив ее подразнить, я спросил с улыбкой: «Простите, у меня что-то на лице?» Она в тот же миг пришла в себя и сказала: «Эн, нет, просто я удивлена, что ты посмел прийти после такого скандала». В ответ на ее слова я удивленно спросил: «Это вы о чем?» «Чего-то не знаю». Эвелин усмехнулась и сказала: «Весь город знает, а ты не знаешь? Это я про то, как ты украл сердце этой девочки. Признавайся, как тебе это удалось?» Я в ответ рассмеялся и сквозь смех сказал: «Так вот вы о чем? Это что, правда такое большое событие? Мы с Жасмин искренне любим друг друга, да вы об этом не знали до вчерашнего дня, но это одна из причин, почему она не была избита мной в бою за первое место в топе. Встретились мы впервые в магазине ее мамы, когда я впервые попал в Лос-Анджелес. Там мы впервые встретились взглядами, и я влюбился в нее. Я хотел было догнать ее, но побоялся, а после меня и вовсе остановила продавщица. Решил, что больше ее не увижу, но, представьте, каково было мое удивление увидеть ее на экзамене вступления в вашу академию. Я тогда абсолютно ничего не знал о ней, просто ей отчужденность и аура напомнила мне что-то очень родное, настолько, что я просто не мог ее забыть. В тот день, в принципе, все и началось. Остальное я рассказывать не стану, так что можете закрыть ушки». Последнее я сказал с усмешкой и легкой улыбкой. Бамс! Некоторые девочки упали со своих стульев, а Эвелин аж цокнула, со словами: «Ну ты и негодяй». «Ладно, хорошо, давай тогда посмотрим, насколько ты улучшил пение, пока таскался за этой девочкой». Услышав ее слова, я посмотрел на нее и с дьявольской усмешкой спросил: «Вы уверены, сейчас действительно хорош, настолько, что вам скорее всего будет стыдно?» Она, видимо, не поверила и, фыркнув, сказала: «Да-да, давай хвастайся, тебе до меня еще расти и расти». В ответ я улыбнулся и сказал: «Не пожалейте об этом. В этот раз я буду играть и петь новую, сложную и совершенно недавно написанную мною музыку». Она заставит вас оказаться на солнечных пляжах Флориды. Эвелин лишь фыркнула, указала на синтезатор и сказала: «Давай же покажи». Я кивнула и сказал: «Больше, конечно, подойдет гитара, но и синтезатор сойдет. Готовьтесь забыть про зиму». Она что-то там сказала, но я, уже не слушая ее, целенаправленно пошел к синтезатору. Дойдя до него, я сел на балетку и отстроил звук. Убедившись, что звук настроен идеально, я сказал: «Пути назад у вас нет, песня называется «Флорида», в Хистле». Закончив говорить, я начал играть. Аудитория мгновенно наполнилась пляжным мотивом и шумом прибоя. И я начал читать хип-хоп: «Here we go, начинаем. В Хистле бабы, в Хистле бабы. В свисток, детка, в свисток. В Хистле бабы, в Хистле бабы. В свисток, детка, в свисток». Закончив последние строчки текста, картинка пляжа исчезла, вместе с закатом и скалой, где я условно стоял с раскинутыми руками. Образ из моей головы тоже пропал. Я оглянулся на аудиторию, а они мечтательно уставились куда-то вдаль. Я же в этот момент заметил еще одну особу. Сегодня она по-прежнему была одета в свою форму, но вот ее аура немного изменилась. Она смотрела на меня, и когда наши взгляды встретились, улыбнулась. После чего, не обращая на еще находящуюся в музыке толпу, грациозно зашагала в мою сторону. Дойдя до меня, она сказала нежным тоном: «Когда я опоздала, я думала, получу выговор, но я никак не ожидала, что когда приду, я не то что не получу выговор, а попаду на солнечный пляж, и пусть всего на 4 минуты, избавлюсь от всех своих проблем и переживаний, как и от зимнего настроения». Я ответил ей с улыбкой: «Твоя мама звонила мне сегодня, просила помощь. Тебе нужна моя помощь?» Жасмин в ответ покачала головой и сказала: «Не особо. Меня не так много вещей, как она думает. Да и музыкальная, и студия живописи у тебя абсолютно точно есть, так что половина вещей, можно сказать, отпадает». Я хотел было у нее спросить, не боится ли она, но когда я хотел уже открыть рот, все стали приходить в себя, а в первую очередь в себя пришла Эвелин, и увидела Жасмин, стоящую рядом со мной. Она хотела, видимо, отругать Жасмин, но я не дал ей сказать и слова, с улыбкой сказав: «Мисс Эвелин, ну как, же говорил вам, что у вас не будет шанса. Как отдохнули, пляжи Флориды расслабляют, не так ли? Кстати говоря, вы не можете отругать Жасмин, она пришла во время, просто вы потерялись во времени и заставили меня спеть для вас, до начала занятий». Она покраснела, видимо, от гнева, и, заикаясь, начала говорить: «Ты». Я снова перебил ее на полуслове и сказал: «Вы же должны поставить оценку моему пению, так как, насколько я стал лучше, или может я даже лучше вас». Вот теперь она, казалось, лопнет от гнева, а из ее ушей пошел пар. Увидев это, Жасмин слегка мило усмехнулась. Эвелин же в этот момент выдохнула и сказала: «Ты, как ты это сделал? Знаю, что у тебя прекрасный голос, но это же был хип-хоп». Хрен с ним, я словно действительно очутилась на этом пляже. Еще недавно ты даже петь не умел, такой прогресс за 2 дня ненормален. Не знаю, что ты сделал, но ты должен был вкалывать как проклятый, чтобы хотя бы приблизиться к этому уровню, а у тебя еще время на эту девочку нашлось, это просто невозможно. За все годы своей карьеры не смогла такого достичь, а ты, неизвестный никому, смог достичь всего за 2 дня. В ответ я нежно приобнял Жасмин, которая стояла рядом со мной, и сказал: «Забудьте слово «невозможно» рядом со мной, вам же легче будет, поверьте. Раз вы признались, что не можете достичь моего уровня, вы не против, если вы замолвите словечко перед директором, что я полностью закончил курс пения и он мне больше не нужен». В ответ она фыркнула и сказала: «Так вот чего ты добиваешься. Обойдешься, для этого тебе нужно будет занять первое место во всех конкурсах пения. Хе-хе, как будто это сложно». Я посмотрел на Жасмин и с усмешкой сказал: «Прости, дорогая, тебе придется стать второй». Она в ответ покачала головой и сказала: «Уже смирилась с этим». После ее ответа я посмотрел на Эвелин и сказал: «Вы ее слышали? Могу я не посещать занятия, иметь отличную успеваемость и приходить только на конкурсы? Сразу скажу, если откажетесь донести эту мысль до директора, в будущем можете пожалеть. Не хочу тратить время на бесполезные для меня курсы». В принципе, так и можете сказать директору. В ответ она, заикаясь, начала говорить: «Ты мне угрожаешь». Я покачал головой и сказал: «Нет, трезво оцениваю ситуацию, курс не приносит мне никаких плюсов, только затрачивает мое время. Как итог, он мне не нужен. Не я нуждаюсь в вашей академии, а вы во мне. Все, что вы можете мне дать, это направление и документы, подтверждающие мою ценность. Но, при желании я могу сделать это и сам. В этом случае, Академия потеряет мое лицо в качестве представителя, и поверьте, для вас это очень плохо. Потому что я планирую перевернуть этот мир с ног на ноги, а планирую сделать это начиная с индустрии развлечения. Договорив, я опустил Жасмин и сказал ей: «Любимая, я помогу тебе сегодня. Сразу после Академии поедем к тебе». Она кротко кивнула Сугу. И на этом все. Обозначив свои цели, Жасмин, я сказал Авелин с нажимом в голосе: «После урока на перемене, почему бы нам не сходить к директору?» Ей ничего не оставалось, кроме как кротко и послушно кивнуть. После чего она начала занятие. Когда занятие закончилось, мы сходили к директору. Они были в шоке, но у них реально не было выбора. В отличие от обычных людей, директора, похоже, знали о моих навыках программирования и не рискнули меня злить. В итоге я им сказал, что удаленку начну с сегодняшнего дня, причем полную. Взамен я буду занимать первое место абсолютно во всех конкурсах своих факультетов. Академия даже отказалась от экзаменов для меня. По факту сами конкурсы, уже есть экзамен. От физической подготовки отказаться было еще проще, потому что директора видели бой и знают мои результаты. Что ж, теперь я полностью свободен и волен делать, что захочу. Жасмин закончит только вечером, а пока, почему бы не поговорить с незваным гостем? Подумав об этом, я отправился на самую пустынную местность во всей академии, а именно спортивный комплекс. Как только я дошел до пустого поля, где абсолютно ни одной души из ниоткуда появился старик, он усмехнулся, держа в руках два меча, и сказал: «Вот мы снова встретились, мелкий ублюдок. Теперь тебе никто не поможет». Договорив, он кинул мне один из мечей в своей руке, который я с легкостью поймал, осматривая. Осмотрев меч, я сказал старику: «Как ваш отброс поживает? Пришли отомстить?» «Да, зачем в таком случае меч?» Старик усмехнулся и сказал: «Отброс, да, хе-хе, то, что я с тобой сделаю, гораздо хуже, так что не переживай, малец». «Меч, хе-хе, этот старик выполняет семейную традицию, да». Не успел он договорить, как я рассмеялся и сквозь смех спросил: «Отбирать у себя шансы, ваша семейная традиция? Тебя и так не было шансов, так ты еще решил, что сравнишься со мной владением мечом? Как же наивно». Старик фыркнул и зло сказал: «Ты испытываешь свою судьбу, малец». После чего усмехнулся и добавил: «Впрочем, неважно, сегодня ты умрешь за то, что оскорбил мою семью». В ответ я усмехнулся и сказал: «Тень, ты наблюдаешь, да, вмешиваться в этот раз ты не будешь. Что же в таком случае мусор убирать тебе?» Сказав это в небо, я посмотрел на старика и холодным голосом произнес: «Тебя всего один шанс, жалкий мастер преднебесья, советую тебе его использовать. Дуэль на мечах – это замечательно, если противники равны, конечно же, а ты». Посмотрев на него с презрением, я холодно закончил: «Не стоишь даже секунды моего времени». У старика вздулись вены, он крикнул: «Не зарывайся, малец», и в тот же миг исчез со своего места, появляясь возле меня, нанося удар прямо в голову. Я, слегка зевнув, с легкостью блокировал его удар. Старик изменился в лице, усмехнулся и снова исчез. Он стал наносить удар за ударом, каждый раз с разных сторон, в разных направлениях: сверху, снизу, сбоку. За пару секунд он нанес мне более сотни ударов, которые я зевающе блокировал. Наконец, я решил с ним поговорить. «Эй, старик, мне скучно, давай заканчивать». Он, изменившись в лице, резко исчез и появился на прежнем месте на поле, со словами: «Кто ты, черт возьми, такой? В тебе ни грамма нинцы». Но я перебил его словами: «Не об этом тебе надо беспокоиться, ты ведь предок своей семьи, да?» Старик кивнул и сказал: «Что с того?» В ответ я улыбнулся и сказал: «Тогда все гораздо проще. Сейчас ты увидишь, что такое владение мечом на самом деле. Жаль, посмертно». Старик стиснул зубы и воскликнул: «Этот старик ничего не боится». В ответ я поднял меч, и атмосфера резко исказилась, со словами: «Зря, меня стоило бы». Я резко отпустил меч. В тот момент, когда старик увидел незаметное свечение на мече, он стал быстро передвигаться с места на место. Видя это, я лишь усмехнулся.